Глава четвертая. Земноводные амфибии. Жабы. От обыкновенных лягушек вы можете отличить их по бородавчатой коже. Сзади глаз у них находится по одному большому бугру, представляющему собой как бы несколько бородавок, слившихся вместе. Тело их короткое, толстое и неуклюжее. Ноги короткие. Почему жабы прыгают плохо и любят бегать на четвереньках? У нас водится два вида жаб – зеленая и серая. У первой спина светло-зеленого цвета, в темно-зеленых пятнах. Серая жаба – серого или бурого цвета и значительно больше зеленой. Попадаются экземпляры почти в ладонь величиной. В террарии для жаб надо устроить какое-нибудь укромное место, куда они могли бы днем прятаться. На добычу они выходят по вечерам. В народе существует убеждение в том, что если взять жабу в руки, то вскочат бородавки. Убеждение это ошибочно. И вы можете брать их совершенно безбоязненно, если только на руке нет ран или больших царапин. Если жабы вы возьмете в руку, рука делается мокрой. Это происходит вследствие того, что из кожи у нее выделяется едкая жидкость. Ее выделяют железки, открывающиеся на вершине бородавок и на том бугре, который находится сзади глаз. Жидкость эта служит средством защиты. Жаб не едят ни птицы и никакие другие животные именно вследствие их ядовитости. Если эту жидкость впрыснуть под кожу собаки, собака умирает. Молодые неопытные собаки иной раз берут жабу в рот, но сейчас же выбрасывают. Сок ядовитых желез растравляет слизистые оболочки. Если он попадет в глаз, глаз может разболеться, точно так же может разболеться и рана на руке. Но если никаких ран и царапин нет, жабы не могут причинить вреда. В народе их не любят. И всякий, кто увидит жабу на дороге, считает своим долгом раздавить ее или, по крайней мере, бросить в нее камни. Но такое отношение к ним совершенно не оправдывается обстоятельствами дела. Правда, они довольно некрасивы, но зато очень полезны. Они отличаются большой прожорливостью, а питаются они насекомыми. Большинство же насекомых вредны в сельском хозяйстве. Поэтому в Германии к ним относятся совершенно иначе, нежели у нас. Если немец, владелец сада, найдет на улице жабу, он берет ее в фуражку и относит в свой сад. Днем жабы прячутся под камнями и в других укромных местах, а вечером выползают и направляются в сад или на огород ловить насекомых. Добычу жабы, как и лягушки, ловят языком. Прикреплена не так, как у всех животных, а наоборот. Конец его направлен в глотку. Увидев жука или комара, жаба выстреливает в насекомое языком. Добыча оглушена, приклеена к языку и молниеносно оказывается во рту.